Эпилог. Специальный агент Дуэн Майерс, временно исполняющий обязанности главы Бюро охоты на монстров, на самом деле применил последний аргумент, когда во время слежки за КОМ выяснил, что место силы находится неподалеку от Чилдерсберга, штат Алабама. Когда Луна вошла в зенит, бомбардировщик Б-1, несший боевое дежурство над Алабамой, получил приказ нанести удар тактическим ядерным боеприпасом по указанным координатам. Заряд был всего лишь 5-килотонный, но это хватило бы, чтобы застеклить всю территорию вокруг пещер Десойя. Вот только замыслу древнего последний аргумент не помешал бы, ведь до завершения церемонии карманное измерение было отделено от нормального мира. Пилот беспрепятственно отбомбился, где было сказано, поскольку запрограммировать бомбу можно было не только на максимальный разлет по поверхности, но и отложенную детонацию. Специальный агент Майерс приказал выбрать второй вариант. Он считал, что цель в пещере глубоко под землей, а значит, бить нужно было как можно глубже. К тому времени, как бомба полетела вниз, разрыв между мирами открылся, и сфера злой энергии разрослась до гигантских размеров. Древние пока не могли ступить в наш мир, а вот материя из него в их мир проходила спокойно. 5-килотонная ядерная бомба нырнула в разрыв и оказалась на плане бытия древних. Взрыв разделил на атомы элитный легион армии древних, а краешек ядерного гриба обжег панцирь самого владыки. Это было смертельное оскорбление. Владыка приказал слугам идти и уничтожить человеческий мир, но в последний миг портал закрылся на следующие 100 лет. В негодовании владыка призвал свои легионы и потребовал объяснения. Как жалкие млекопитающие умудрились причинить, пусть и малый, но несомненный вред древнему. Крабоподобный владыка, возвышающийся на 10 000 футов, скомандовал слугам отыскать причину взрыва. Они немедленно бросились выяснять, что за омерзительное создание посмело сотворить подобное. Пусть их контакт с человеческим миром и был ограничен, кое-какие обрывки сведений они вытащить смогли и с радостью потащили их владыки ужасов, надеясь, что избегнут наказания и с них не будут эонами сдирать кожу. Владыка не терпел провалов. Прислужники доложили, что атака была совершена неким человеком. Это млекопитающее посмело забросить свой жалкий атомный заряд на план древних. Владыка ужаса был доволен тем, что виновник найден, поэтому поглотил всего лишь пару десятков своих слуг, оставив их перевариваться в мучениях целую вечность. А потом приказал передать в мир людей послание. У древних еще оставались способы говорить с людьми и верные последователи среди смертных. Послание, отправленное сквозь пространство и время, гласило: «Всем слугам владыки! Найти и навсегда уничтожить человека-охотника, известного как Оуэн Застава Пит». Читал Владимир Авоор.